Osten erhebt sich die Morgenröte, das ganze Zigeunerlager schläft, nur eine junge Zigeunerin nicht. Karit vastok zaroju spit habor kochevoj, nie spi celik ciganka, ciganka maladoj. No, ni na, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na, ni na. Eh, no, ni na, ni na. Цыганка молодая, где ночь ты проводила, цыганка ответила, а с тобой я была. На, не на, не на, не на. Мальчишки вы, мальчишки, кованые сердца, вы любите словами, а себе никогда.